Марк Твен. Легенда Загнфельда. Более тысячи лет назад маленькое местечко Загнфельд было королевством. Крошечным, можно сказать, хорошеньким игрушечным королевством. Оно лежало вдалеке от козней, распри и тревог того воинственного мира, и жизнь его протекала мирно и спокойно. Жители его были миролюбивым, простодушным народом. Местечко было погружено в глубокий безмятежный сон, тихий покой. Здесь не знали коварства, не знали зависти, не знали честолюбия, а, следовательно, в стране не было вражды, не было огорчений и печалей. С течением времени старый король умер, и на престол вступил его маленький сын Губерт. Любовь к нему народа возрастала с каждым днем. Он был так добр, так невинен и так благороден, что мало-помалу любовь эта превратилась в страсть, почти в обожание. При рождении его прорицатели усердно изучали звезды, и в сияющей книге их нашли начертанном следующее. На 14-м году жизни Губерта произойдет важное событие. Животное, пение которого прозвучит для уха Губерта самой сладкой музыкой, спасет его жизнь. До тех пор, пока король и народ будут почитать это животное за его доброе деяние, древняя династия всегда будет иметь наследника, и народ не будет знать войны, чумы и бедности. Но надо опасаться неверного выбора. Все время до 13-го года короля прорицатели, государственные мужи, маленький парламент и весь народ говорили только об одном. Как следует понимать последнюю фразу откровения? Из предыдущего вытекало, по-видимому, что спасительное животное само обнаружится в надлежащее время. Но заключительная фраза как будто подразумевала, что король должен произвести предварительный выбор сам и сказать, какое из поющих животных нравится ему больше всех. И если он сделает свой выбор разумно, то избранное животное спасет его жизнь, его династию и народ. Если же он сделает неверный выбор, то надо опасаться последствий. К концу 13-го года по вопросу этому существовало столько же различных мнений, как и в начале. Но большинство мудрецов и обыкновенных людей полагало, что благоразумнее будет, если маленький король сделает выбор заранее, и чем скорее, тем лучше. Поэтому был издан указ, повелевающий всем гражданам, обладающим певчими животными, доставить их в большую залу дворца утром в первый день Нового года. Приказание было исполнено. Когда все было готово для испытания, состоялся торжественный выход короля, сопровождаемого придворными чинами и первыми лицами государства, облеченными в полную парадную форму. Король занял место на золотом троне и приготовился произнести приговор. Но вскоре сказал: «Они поют все сразу. Шум стоит невыносимый. Нельзя сделать никакого выбора среди такого гамма. Возьмите их всех прочь и подавайте сюда по очереди». Так и было сделано. Прелестные певцы один за другим чаровали слух юного монарха и удалялись, уступая место новому кандидату. Драгоценные минуты бежали. Королю было трудно выбрать из такого множества обворожительных певцов, и тем труднее, что грозящее за ошибку наказание было так ужасно, что лишало его хладнокровия, и он боялся довериться своим ушам. Он волновался, и лицо его выражало отчаяние. Министры видели это, потому что не сводили с него глаз ни на минуту. Они стали говорить себе: «Он робеет. Он утратил хладнокровие, он ошибется, он сам, его династия и народ осуждены на погибель». По истечении часа король некоторое время сидел безмолвно, затем сказал: «Принесите назад коноплянку». Коноплянка просвистала свою веселую песенку. В самый разгар ее пения Король готов был поднять скипетр в знак выбора, но удержался и сказал: «Надо еще проверить себя. Принесите дрозда, пусть они поют вместе». Принесли дрозда, и обе птицы стали изливать свои дивные мелодии. Король колебался, но затем выбор его начал определяться и крепнуть. Это видно было по его лицу. Надежда расцвела в сердцах старых министров, кровь сильнее застучала в их жилах, скипетр стал тихонько подниматься, как вдруг... Какая отвратительная помеха! У самой двери раздался резкий голос: «Ау-и! Ау-и! Ау-и!» Все были крайне испуганы и сердились на себя, что выразили этот испуг. В следующую минуту в дверях появилась прихорошенькая маленькая крестьянская девочка, лет 9. Карие глазки ее горели детским нетерпением. Но, увидев важное блестящее общество и сердитые лица, она попятилась назад, опустила головку и стала тереть грубым фартучком глаза. Никто не поздоровался с нею, никто не пожалел ее. Но вдруг она робко подняла глазки и проговорила сквозь слезы: «Господин король, пожалуйста, простите меня. Я не хотела сделать ничего дурного. У меня нет ни отца, ни матери, но у меня есть коза и осел, и они для меня все. Козочка дает мне сладкое молоко, а когда мой милый ослик кричит, мне кажется, что нет лучшей музыки на свете. И так как шут господина короля сказал, что лучший певец среди животных спасет корону и народ, и велел мне привести его сюда, то я...» Все придворные разразились громким смехом, а девочка с плачем убежала, не кончив своей фразы. Премьер-министр отдал потихоньку приказ, чтобы ее и ее злополучного осла выпроводили из ограды дворца и запретили когда-либо показываться здесь. Затем испытание птиц продолжалось. Обе птицы пели как нельзя лучше, но скипетр неподвижно покоился в руке короля. Во всех сердцах тихонько умирала надежда. Прошел час, два, решения все не было. День клонился к закату, и ожидающие перед дворцом толпы народа волновались, преисполненные тревоги и опасений. Наступили сумерки. Вечерний мрак сгущался все больше и больше. Король и его придворные уже не могли различать лиц друг друга. Никто не говорил, никто не требовал свечей. Великое испытание было кончено, оно не привело ни к чему. Все и каждый желали укрыть свои лица от света и сохранить в глубине души свое смущение. Как вдруг из отдаленной части залы донеслась дивная звучная мелодия. Голос соловья. «Вот!» — воскликнул король. «Звоните в колокола! Объявите народу, что выбор сделан, и мы не ошиблись! Король, династия и народ спасены! Отныне и навеки соловей должен пользоваться почетом во всей стране! И объявите народу, что всякий, кто позволит себе причинить вред или оскорбить соловья, будет казнен! Король сказал!» Весь маленький мирок опьянел от радости. Замок и город всю ночь пылали от фейерверков. Народ плясал, пил и пел, а ликующий звон колоколов не прерывался ни на минуту. С этого дня соловей сделался священной птицей. Пение его слышалось в каждом доме. Поэты воспевали ему хвалу, художники рисовали его, скульптурные изображения его украшало все арки, башни, фонтаны и все общественные здания. Он был принят даже в совет короля, и ни один важный государственный вопрос не решался до того, как прорицатели не представляли его на рассмотрение государственного соловья и не переводили министрам того, что по поводу его пропела птица. Молодой король очень любил охотиться. Как только наступило лето, он выехал однажды с соколом и гончими в сопровождении блестящей свиты своих дворян. Незаметно он отделился от них в большом лесу и, думая сократить дорогу, чтобы нагнать их, заблудился. Он ехал все дальше, сначала с надеждой, но под конец уже значительно упав духом. Наступили сумерки, а он все еще блуждал по пустынной и незнакомой местности. Потом произошла катастрофа. В полумраке он заехал в густую чащу, скрывавшую крутой и высокий обрыв. Когда всадник и лошадь достигли дна его, у первого была сломана нога, а у последней — шея. Бедный маленький король лежал, страдая от жестокой боли, и часы казались ему месяцами. Он напрягал слух, стараясь уловить какой-нибудь звук, обещавший надежду на спасение, но не слышно было ни голосов, ни звука рогов, ни лая собак. В конце концов он отбросил всякую надежду и сказал: «Пусть же скорее наступает смерть, потому что все равно она должна наступить». Как раз в эту минуту звучная нежная песнь соловья прозвучала в ночном безмолвии. «Я спасен!» — воскликнул король. «Спасен! Это священная птица, и пророчество сбылось! Сами боги спасли меня от неверного выбора!» Он едва сдерживал свою радость. Он не мог выразить словами своей благодарности. Ему казалось, что каждую минуту он улавливает звуки, приближающиеся к нему на помощь свиты. Но каждый раз его ожидало разочарование. Помощь не приходила. Мучительные часы тянулись один за другим. Помощь все не приходила, но священная птица все продолжала петь. У него начали возникать сомнения в правильности выбора, но он подавлял их. На рассвете птица умолкла. Наступило утро, а с ним голод и жажда, но помощи не было. День светлел, потом начал убывать. Король дошел до того, что проклял соловья. Тотчас из лесу донеслось пение дрозда. Король сказал себе: «Вот настоящая птица! Мой выбор был неверен! Теперь скоро явится помощь!» Но помощь не явилась. Несколько часов он пролежал без чувств. Когда он пришел в себя, над ним пела коноплянка. Он слушал равнодушно, безучастно. Вера его исчезла. «Эти птицы, — говорил он, — не могут принести помощи. Я сам, мой род и мой народ осуждены на погибель». Он приготовился к смерти. Он очень ослабел от голода, жажды и боли и чувствовал, что конец его близок. Он даже желал умереть, чтобы избавиться от мучений. Несколько часов пролежал он без движения и почти без чувств. Потом сознание вернулось к нему. Наступала заря третьего утра. Ах, мир показался таким прекрасным его утомленным глазам. Мучительная жажда жизни загорелась вдруг в сердце мальчика, и из души вылилась горячая пламенная мольба к небу, чтобы оно смилосердилось над ним и позволило ему еще раз увидеть родной дом и друзей. В эту минуту издалека донесся слабый, еле слышный звук, показавшийся невыразимо сладостным для его настороженного, измученного слуха. «Ау-и! Ау-и! Ау-и!» «О, вот это пение приятнее, в тысячу раз сладостнее голоса соловья, дрозда или коноплянки, потому что оно несет с собою не только надежду на спасение, но и уверенность в нем. Теперь я действительно спасен». Священный певец обнаружился сам, как и предсказывал оракул. Пророчество сбылось, и моя жизнь, мой дом и мой народ спасены. Отныне да будет священ осел. Божественная музыка слышалась все ближе и ближе, все громче и громче, и все приятнее и сладостнее для слуха погибающего страдальца. С косогора спускался маленький послушный ослик, пощипывая травку и изредка покрикивая. Увидев мертвую лошадь и раненого короля, он подошел к ним и обнюхал их с простодушным и недоумевающим любопытством. Король погладил его, и ослик опустился на колени, как делал всегда, когда его маленькая хозяйка должна была сесть на него. С большим трудом и страданием мальчик взобрался на его спину и сел верхом, держась за длинные великодушные уши. Продолжая кричать, осел привез короля к избушке маленькой девочки. Она уложила его на своем тюфяке, напоила козьим молоком и затем побежала сообщить великую новость первому отряду разведчиков, посланных на розыске короля, который ей встретится. Король скоро выздоровел. Первым его действием было провозглашение священного достоинства и неприкосновенности осла. Затем он сделал спасшего его осла членом своего кабинета и назначил его премьер-министром. В-третьих, приказал уничтожить во всем королевстве статуи и изображения соловья и заменить их статуями и изображениями священного осла. А в-четвертых, объявил, что когда маленькой крестьянской девочке исполнится 15 лет, он сделает ее королевой. И сдержал свое слово. Так говорит легенда. Это объясняет, почему истлевшие изображения осла украшают старинные разрушающиеся стены и арки Загнфельда. И объясняет также, почему в течение многих столетий премьер-министром в королевском кабинете всегда бывал осел. Точно-точно так же, как мы видим это до сих пор в большинстве кабинетов. Кроме того, легенда эта объясняет, почему в этом маленьком королевстве в течение многих столетий все великие поэмы, все знаменитые речи, все знаменитые книги, все общественные торжества и все королевские манифесты всегда начинались с этих волнующих слов. Ауи, ауи, ауи, ауи, ауи.